Глава сороковая. Уходил 1986 год. Фредди продолжал скрываться за стенами Garden Lodge. Queen выпустили сборник Life Magic, включавший 15 песен из их недавнего британского и европейского турне. Хотя он поднялся до третьей строчки в британских чартах, альбом подвергся критике. Многие поклонники осуждали его, в частности, за обширный монтаж, который был заметен на нескольких треках, включая удаленную оперную часть в «Богемской рапсодии». Великобритания стала единственной страной, в которой альбом вошел в топ-10, а в США он даже не был выпущен. Популярность группы в Штатах находилась на рекордно низком уровне. В 1987 году Queen решили отдохнуть, набраться сил и сосредоточиться на сольных проектах. Это позволило Фредди начать год, окунувшись в продолжение записи, которую он начал в ноябре прошлого года в студии Townhouse на западе Лондона. В январе он начал работу над несколькими песнями, включая кавер-версию «The Great Pretender», хита номер один группы «The Platters» 1956 года. Хотя Фредди и не работал с Брайаном, Джоном и Роджером во время этих сессий, у него был еще один близкий коллега, Майк Моран. Они познакомились и подружились во время записи материала для мюзикла Дэйва Кларка «Время». Моран был одним из самых востребованных музыкантов и автором песен 70-х и 80-х годов. Он стал соавтором Фредди и сопродюсером песни «The Great Pretender» — «Великий притворщик» в исполнении Меркьюри. Фредди привлекала эта песня. «Не только потому, что она ему нравилась. Она была как будто про него», — говорит Моран. «Я почти только и делаю, что притворяюсь», — сказал Фредди. «Это похоже на актерскую игру. Я выхожу на сцену и притворяюсь мачо или кем-то в этом роде. Я думаю, что Great Pretender — отличное название для того, чем я занимаюсь, потому что я и есть великий притворщик». Записав песню, Фредди начал снимать для нее клип в Battersea Studios. Режиссером был Дэвид Меллет, который работал над предыдущими роликами Queen, такими как «Радио Гага» и скандальным «I Want to Break Free». Видео начиналось с того, что Фредди резко появляется из-за занавеса, гладко выбритый и облаченный в розовый костюм. Затем он исполняет песню, спускаясь по гигантской лестнице, в то время как сцены из предыдущих культовых видеороликов Queen сменяют одна другую. Фредди также предстает в виде одного из трех трансвеститов на подпевках. Двое других — это Роджер Тейлор и Питер Стрейкер. Видео заканчивается кадрами с Фредди, который в своем розовом костюме от Дэвида Чамберса завершает прогулку у подножья огромной лестницы, на которой установлены 100 его картонных фигур. Съемки видео стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов продолжались 3 дня. Клип стал одним из самых популярных видеороликов Фредди, а сама песня оказалась самым большим сольным хитом при его жизни, заняв 4-е место в британском чарте синглов. «The Great Pretender» превосходно отражала его жизнь в тот момент. Не случайно Фредди решил исполнить именно эту песню. Он очень хорошо знал ее подтекст и прекрасно понимал, что интерпретирует его несколько иным образом, отходя от изначального смысла. При этом песня красноречиво выражала события его жизни. «Я даже не думал, что в слово «притворщик» можно столько всего вложить», — поведал он журналисту и другу Дэвиду Вигу в 1987 году. В том же интервью Фредди сказал, что видео было не без иронии и демонстрировало все те образы, которые я изображал годами, что тоже своего рода притворство. «Но если сопоставить текст и видео, о да, я великий притворщик, притворяюсь, что все у меня хорошо. Делать это я вынужден слишком часто. Я одинок, но никто об этом не догадывается». Трудно избежать мысли, что Фредди снова раскрылся. И на этот раз гораздо более прямолинейно, чем, например, в песне «Богемская рапсодия», где его камин-аут глубоко запрятан в лирических слоях этого шедевра. Здесь, в «Great Pretender», он открывается, рассказывая всем, кто хочет услышать, что вся его жизнь была огромным обманом. Но не только Фредди Меркьюри, исполнителя, великого притворщика, но и самого Фредди Меркьюри, человека. В конце концов, даже его имя не настоящее, и он всегда неохотно обсуждал свое детство на Занзибаре, как будто его никогда не было. Затем притворство в его сексуальности, отрицание того, что он гей, его жизнь с Мэри Остин, его последующая бисексуальность, которая переросла в желание охватить все гей-сообщество в разных городах мира. Это притворство продолжалось и в его желании глубоких, серьезных любовных отношений, поскольку образ жизни, полный случайного секса и неразборчивости, никак не совмещался с этим желанием. Даже когда он находился, казалось бы, в стабильных отношениях с Джимом Хаттоном, Фредди не был ему верен и фотографировался с Мэри Остин на официальных мероприятиях, тем самым как бы полностью отрицая существование Джима перед камерами. Более 10 лет Фредди скрывал свою сексуальную ориентацию и делал все возможное, чтобы эта тайна не была раскрыта. Вплоть до 1986 года это оставалось, пожалуй, самым большим притворством из всех. А теперь у него появилась еще одна большая тайна. Он был ВИЧ-инфицированным. В интервью 2000 года Мэри Остин заявила, что к моменту его смерти Фредди уже 7 лет знал о том, что у него ВИЧ, а это означает, что ранние тесты на ВИЧ, которые он провел в 1984 году, были однозначно положительными. И его последующие заявления, что они были отрицательными, были ложью. В 1987 году «The Great Pretender» была песней с большой буквы, той самой песней, которая рассказывала о Фредди Меркьюри. Величайшая ирония заключалась в том, что, как и в последние недели его жизни с песней «These are the days of our lives», написанной Роджером Тейлором, нужен был другой автор, сочинивший песню за Фредди, которая позволила бы ему рассказать о своих внутренних демонах. Фредди Меркьюри никогда не написал бы «Great Pretender», но не было никого, кому она бы лучше подходила. И пока песня занимала высокие места в чартах, Фредди большую часть февраля и марта провел в студии, работая над новым материалом с Майклом Мороном, редко появляясь на публике. Утверждение о том, что он прошел тест на СПИД под именем, данным ему при рождении, вконец подорвали его доверие к британской прессе. За исключением выступления на немецком телешоу в начале марта, Фредди вообще не рекламировал свой сингл «The Great Pretender». Это было его желание. Что касается Фредди, то его больше волновало совершенно иное музыкальное событие. В августе 1986 года, во время телевизионного интервью в Испании, Фредди упомянул о своем восхищении испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье. Теперь, в марте 1987 года, многочисленные шестеренки сложнейшего механизма музыкальной индустрии, наконец, заняли правильное положение. Фредди и Кабалье встретились и обсудили возможность совместной работы. «Я пришел домой поздно ночью», — вспоминает Майк Моран, «а Фредди позвонил мне ранним утром и сказал: „Ты никогда не угадаешь, что случилось“. Я вернулся домой и получил сообщение от Кабалье. Она хочет со мной встретиться. На следующей неделе мы летим в Барселону, и ты едешь с нами». Встреча была назначена на 24 марта в барселонском отеле «Риц», и Фредди очень нервничал перед встречей с великой оперной дивой. Он вылетел накануне с Майклом Мороном, Питером Фристоном, Джимом Бичем и так переживал, что на следующее утро даже предложил сбежать из Барселоны, не встречаясь с Кабалье. Оперная звезда прибыла с опозданием, что за ней водилось, и когда их представили, между ними ненадолго воцарилось холодное и неловкое молчание. Сначала Фредди был смущен и побаивался Кабалье, но бокал шампанского «Кристалл» помог развязать разговор, и вскоре они обнаружили, что у них схожее чувство юмора, что помогло Фредди расслабиться. «Я не знал, как себя вести и что говорить. К счастью, она с самого начала вела себя непринужденно, и я понял, что у нас с ней одинаковое чувство юмора», — вспоминал Фредди. «Это было здорово. Она шутит, ругается и не воспринимает себя слишком всерьез. Это меня очень впечатлило и удивило, ведь я думал, что все великие оперные певцы — суровые, надменные и довольно-таки пугающие личности». Вскоре Фредди собрался с духом и дал указание Питеру Фристону проиграть запись песни «Exercises in Free Love», которую он с Майком Мороном написал для нее и привез с собой. Итак, Фред сыграл эту песню, она внимательно прослушала, вспоминает Моран. И наступила тишина. А затем она сказала: «Мне очень нравится. Я устрою мировую премьеру в Ковенгардене через 3 недели». А затем она хлопнула меня по плечу и сказала: «А вы будете играть?» Верная своему слову, Кабалье впервые исполнила «Exercises and Free Love» в Ковенгардене. Майк Моран аккомпанировал ей на фортепиано, а Фредди сидел в зале. Мы вышли на сцену и сделали свое дело, а потом Кабалье и Карлос были приглашены в Гарден Лодж на ужин, вспоминает Моран. Карлос, ее брат, ушел, но она не захотела уходить, ей было слишком весело. Когда Карлос уходил, он сказал: «Слушайте, ей нужно ехать в аэропорт в 5 или 6 утра, чтобы улететь в Буэнос-Айрес, так что, пожалуйста, не задерживайте ее допоздна». В один прекрасный момент после обеда она сказала: «Идем к роялю, что-нибудь споем». Тогда я сел за пианино, и она начала непринужденно распеваться, и потом она сказала: «Давай споем что-нибудь из твоего репертуара, Фредди». И тогда мы спели пару песен, потом еще несколько вещиц, и она сказала: «Это все так весело. Не то что мои удушающие вещи из великой оперы или вокальные сольные концерты. Было бы потрясающе, если бы мы могли что-то сделать вместе. Может, ты смог бы написать что-то для нас обоих?» И Фредди ответил: «Я уверен, что мы сможем это сделать». Но потом, вспомнив, добавил: «Послушайте, я пообещал вашему брату, что не буду вас слишком задерживать». Тут она обернулась и сказала: «Ты что, пытаешься от меня избавиться? Я сама буду решать, когда я устала и когда мне пора». И мы посидели еще немного, и в конце концов она ушла. «Это была замечательная прекрасная ночь», — вспоминает Питер Стрейкер. «Мы засиделись до 6 или 7 утра. Она была навеселе». Когда Кабалье под утро уехала, Фредди и Майк Моран начали работу над материалом. Фредди решил отложить на время планы по выпуску собственного сольного альбома в пользу альбома с оперной суперзвездой. Итак, мы отправились в Гарден Лодж, и я подумал, с чего нам начать. Я сказал Фредди: «Давай сначала определимся с названием». И он сказал: «Мы встретились в Барселоне, пусть будет Барселона, чтобы мы знали, о чем вообще речь. Там мы впервые встретились». Я сказал: «Это неплохое начало. Барселона, здесь мы впервые встретились. Давай расскажем о том, как вы познакомились». Вот так мы начали работать. Да, нам потребовалось некоторое время, чтобы сделать все на высоте, ведь, как вы понимаете, у нас не было никакого образца, настоящее творчество. Это было еще до того, как оперная и классическая музыка обрели массовую популярность. Фредди и Майк провели большую часть апреля и мая в Townhouse Studios, работая над материалом для Кабалье. Однако их график зависел от графика Кабалье, который, как и у большинства великих звезд оперы, был расписан на 5 лет вперед. У Фредди этих 5 лет не было.